Часть первая. Клад, который уже нашли. Глава первая. Мышкины слезки. Все на свете когда-то бывает в первый раз. Первый шаг, первая двойка, первая любовь. Первый запущенный в небо змей. Правда, когда я впервые отварила сие картонно-ниточное чудовище, следуя инструкции из Мурзилки, он у меня так и не взлетел. Но был красив и велик. Ведь шутка ли, я извела на него все мамины коробки из-под обуви и целую гору канцелярского клея. Помните, был такой в прозрачном мнущемся тюбике. Еще цветную бумагу. И все нитки оранжевого цвета, потому что мне показалось, что в небе оранжевое будет смотреться как солнышко. В общем, получилось красиво, но громоздко. Взлететь оно не смогло. «Вечно у тебя получается какая-то хрень. И что нам теперь с этим делать?» Спросил меня братик, отдирая от рук и лица застывший клей. Я задумалась. Признаться в том, что получилась ерунда, которая только и способна что волочиться по земле, было ниже моего достоинства. «Сделаем из него украшение», — заявила я. «Да». Брат с сомнением посмотрел на змея, который, честно сказать, мог собой украсить разве что пещеру циклопа. «И что оно будет украшать?» «Мой балкон. Это будет символ свободы и полета», — пояснила я и впоследствии усиленно делала вид, что конструкция, перегородившая половину балкона, наполняет меня силой и энергией. Выкинуть змея мне удалось, только когда братца отправили в армию. Я потом ему сказала, что мое творение украли. В общем, пришлось признать, что великого клещика змеев из меня не получилось. Да и вообще, великое мне не по плечу, только шуму от меня много. Но кое-кто говорит, что именно это и есть самое большое мое достоинство. Впрочем, кое-кто может и врать. Жизнь, как известно, полосатая штука, но я люблю носить вещи в полоску. Мне кажется, что в любом событии можно найти свои положительные стороны. Хотя иногда это сложно даже и мне самой. Когда со всей возможной очевидностью приходится признавать, что ты в полной, как бы это поприличнее выразиться, пятой точке. Надо сильно постараться, чтобы отыскать этот самый глубинный смысл. Вот, например, пару недель назад мне срочно понадобилось понять, для чего и почему я вляпалась в полное и безоговорочное дерьмо. Хотя началось все гораздо раньше. Я познакомилась с ним, когда мне еще не было 20. Тогда мне показалось, что это судьба. Только она могла так бесконечно красиво притормозить перед одиноко мокнущей под дождем девушкой большой серебристый автомобиль неопределенно крутой марки. «Вас подвезти?» — спросил он, перегибаясь через пассажирское сиденье. Я нависла над его приоткрытой дверцей и капала на обивку. «У меня нет денег», — огорченно ответила я. «Всей своей юной поэтической натурой мне захотелось туда, в тепло и уют иномарки». «А кто говорит про деньги?» — улыбнулся он широкой белозубой улыбкой кинозвезды в отставке. «Я, конечно, помнила, что говорила мне мама насчет маньяков с голливудской улыбкой», но, признаться честно, перспектива свалиться с воспалением легких показалась мне в тот момент более страшной, чем потеря девичьей чести. Тем более ее потеря в таких условиях и с таким симпатичным маньяком. Однако, на всякий случай, я спросила. «А вы меня никуда не завезете? А куда бы вы хотели, чтобы я вас завез?» Весело подстроился водитель под мой липовый испуганный тон. «Мне захотелось, чтобы он завез меня куда-нибудь прямо сейчас, немедленно». «Домой», — вздохнула я и нырнула внутрь машины. «Как прикажете», — хмыкнул прекрасный незнакомец и покатил меня по мокрой, жутко противной улице. «А если я вам что-то нехорошее прикажу?» — спросила я, потому что мне стало интересно, насколько далеко распространяются мои полномочия. «Не прикажете», — без тени сомнений заявил мой спаситель. Он был сказочно красив, голубые глаза, серьезный взгляд, обаятельная улыбка, сильный, уверенный в себе. И правда, как можно такому что-то приказать? А если я спрошу, как имя моей прекрасной пассажирки, это не будет считаться преступлением? Не будет. Наташа, представилась я, радуясь, что у этой стихийно случившейся поездки, кажется, будет продолжение. А я Андрей. А отчество? Зачем-то буркнула я. Мой новый знакомый с изумлением посмотрел на меня и спросил. А что, уже пора? Или, может, я ошибся, и вы, девушка, еще посещаете младшие классы средней школы? «Ну что вы», — обиделась я, — «мне уже 20, почти, а в душе гораздо больше». «Это многое меняет», — улыбнулся Андрей и притормозил у моего подъезда. От метро до моего дома было совсем не так далеко, как хотелось бы. Впрочем, только в этот день, потому что во все остальные дни Строгино располагалось невыносимо далеко от подземки. «Но я пойду?» — нерешительно взялась я за дверь. Уходить не хотелось категорически. Андрей смотрел на меня каким-то необъяснимым пронзительным взглядом с некоторой толикой грусти и сожаления. Наверное, так кошка смотрит на милую и очень симпатичную мышку. Я чувствовала его заинтересованный взгляд. И мне это, честно признаться, нравилось, как, я думаю, понравилось бы любой девчонке внимание красивого и солидного мужика. «А что, тебе так сильно хочется домой? Еще же совсем не поздно, или тебя будет мама ругать?» Он перешел на интимное «ты». У меня, что называется, сердце ухнуло куда-то в пятки. Вот оно, прямое приглашение продолжить наше стихийное знакомство. Ух ты! «Мамы не будет», — заверила я, закрывая дверцу машины и с ожиданием глядя на Андрея. «Что он мне предложит?» Теперь в этой несколько двусмысленной ситуации я растерялась и не знала, что говорить и что делать. Грехопадение — дело хорошее, но я в нем не понимала ровным счетом ничего и никак не могла его начать совершать сама. Андрей же не делал ничего предосудительного и противопоказанного, а просто смотрел на меня и молчал. К моему великому сожалению, потому что с каждой минутой нашего с ним знакомства я все больше и больше убеждалась, что мне пора. Ой, как давно пора более внимательно относиться к своей личной жизни, а не только шляться по институтам и курсам английского. «Ну тогда, может, немного поболтаем?» — с некоторым облегчением предложил он. «Где тут у вас можно поболтать?» «В парке», — с готовностью предложила я. «Ты знаешь, что очень красиво?» — спросил меня Андрей, отъезжая от моего дома и направляя машину в сторону парка. «У нас в Строгино парков как грязи, всегда есть куда притулиться автомобилю». «Нет, не знаю», — стрельнула я глазами. Тема нашего разговора меня более чем устраивала. Неужели я наконец-то встретила кого-то, кого можно с чистой совестью полюбить? Потому что любить сопливых однокурсников у меня не получалось. «Тогда знай, ты очень красива». «Буду знать», — потупилась я, не очень представляя, как себя вести. «Когда кто-то, кто тебе категорически не нравится, лезет целоваться или, еще хуже, пытается тебя облапать, дать ему по руке или даже заехать по щеке и послать его подальше? А что делать со взрослым и к тому же красивым мужчиной, который задумчиво рассуждает о вашей красоте? Смотрит на вас нежным, загадочным взглядом, но рук не распускает и неприличных предложений не делает. То есть совершенно никаких, даже обидно. Расскажите мне о себе. Ты хорошо учишься? Хотя ты говорила, что уже закончила школу, это правда?» «Правда», — кивнула я. Последующие 2 часа мы с ним говорили обо всем на свете. Андрей оказался весьма умным и много чего повидавшим в жизни человеком. Он посмеивался над моей детской непосредственностью, кормил меня мороженым и советовал никогда больше не садиться в машину ко взрослым дядькам. «А то это может плохо кончиться», — пугал он меня. «Плохо? Это как?» — уточнила я, потому что, собственно, именно на это и рассчитывала. Однако в тот вечер Андрей доставил меня домой в целости и сохранности, обеспечив мне таким образом бессонную ночь, полную надежд, волнений и мечтаний. К утру я уже слепила из него прекрасного принца и идеального мужчину, благородного, умного, терпеливого. У меня вообще все хорошее получается достаточно быстро. Следующую неделю я не ходила, а летала. Любовь, изменившая не только мою жизнь, но и гормональный фон, была прекрасна. Естественно, когда Андрей позвонил, я была готова на все и даже больше. А он сделал это только через неделю, за которую я успела всему курсу сообщить, что я наконец встретила мужчину своей мечты. «Я был в командировке», — извиняющимся тоном пояснил он свою неторопливость. «А я нет», — кивнула я, еле сдерживая переполняющий меня восторг. «Поразительно, как мы, женщины, способны втюриться, особенно когда нам еще не стукнуло 20 лет.